Глава 28. За дверями с циферкой 3 обнаружилось такое же, как в Дупре, рабочее помещение. Только вместо девушки синий халат носил какой-то лысый хрен в очках и соку не предложил. Зачем-то даже застелил кресло клеенкой и велел усаживаться. Я снял лук и колчан, уселся в кресло, а оружие и стрелы положил на колени. «Сейчас ты потеряешь сознание. Кресло мне, пожалуйста, не обоссы». — проговорил он грубовато, надевая мне чертов колпак наподобие сушилки для волос на голове, какие бывают в дамских парикмахерских. — Это вряд ли, — сказал я печально. — Все так говорят, — возразил он. — А потом... — Я говорю, что сознание не потеряю, — проговорил я рисковато. — А обоссать тут все с тобой вместе мне запросто. Ну, что уставился? Протри стекла, закрой варежку и включай уже эту хрень. — Уже включил, — пробормотал он. — Ну, выключай, — подсказал я. «Да, — Да-да, сейчас, — спохватился техник. — Будем надеяться, что данные считались успешно. — Надейся, — согласился я, пока он снимал с меня колпак. На что именно ему надеяться, я уточнять не стал. Сам не был до конца уверен, что на самом деле хочу обоссать бедного служащего, если придется сюда вернуться. А давать опрометчивое обещание с недавних пор мне стало неловко. Все-таки официальный главарь. «С капитаном и оруженосцем. Вот». Я вышел в зал, подошел к стойке. К милой девушке присоединился мужик в полувоенном костюме со строгим лицом. Короткие волосы ежиком, наполовину седые. «Я маг-инспектор мастер Струкан», — представился мужчина. «Видите ли, в чем дело, предводитель Вих? Наши системы считали данные с вашего модулятора, но... это только данные с модулятора». Во время процедуры вы изволили не потерять сознание. Мы не смогли получить все сведения. Я горестно вздохнул. Этот хрен, как о чем-то незначительном, говорит, что они тут потрошат всем мозги. Ну и что ему сказать? Что он мудак? Вот он, сука, об этом не догадывается. Или хуже того, уверен, что совсем он не мудак, а как раз наоборот. Я мудак, что не позволил копаться в своей памяти». «Мы предлагаем вам пройти процедуру глубокого сканирования», — продолжил он ровным тоном. «Это не больно. Наподобие пробы сущности. Пройдите в 4-й кабинет, пожалуйста». «Нет», — ответил я. «Что нет?» — не понял маг-инспектор. «Ты задал вопрос, не так ли?» — проговорил я. «Ответ нет. Я отказываюсь от сканирования». «Значит, у тебя есть что скрывать», — указал он на меня обличающим пальцем. «Думай, что хочешь. Это твое право», — пожал я плечами. — Лёх, ну сходи, раз так просят, — очень убедительно пропела в сознании Настенька. — Вот. Это главная причина, почему я отказываюсь. А все сразу думают, что от вредности. Да от вредности я бы настоял, чтобы именно этот конкретный дебил попробовал бы коснуться моей сути. Просто не хочу совершенно портить отношения с этой организацией. — Ну, что ты сделаешь? — спросил я мага. — Я напишу рапорт, — грозно проговорил Струкан. — И? — попросил я продолжать. — И вопрос о твоей нелояльности рассмотрят на коллегии. — возвысил он голос. — А дальше? — спросил я с интересом. — Тебя признают нелояльным! — выкрикнул он, страшно округлив глаза. — Твои сведения получат гриф «непроверено» или даже «недостоверно», — продолжил он орать. — И ты не получишь ни одного поощрительного балла и никаких скидок или рассрочек. «Какой ужас!» — согласился я с магом и сказал спокойнее. «Иди, пиши свой рапорт». «Что?» — осекся маг-инструктор Струкан. «Я говорю, пошел нахуй, придурок!» — любезно пояснил я и обернулся к миленькой девушке. Она прикрыла миленький ротик и неуверенно перевела на мага взгляд миленьких, карих, совершенно круглых глаз. Маг поставил челюсть на место, нервно развернулся и ушел в служебный выход за стойкой. — А меня звать Китти, — улыбнулась девица. — И коль уж вы отказались от сканирования, пожалуйста, дайте честные ответы на несколько обязательных вопросов. — Спрашивай, — улыбнулся я, — и давай уже на «ты». — Хорошо, — равнодушно проговорила Китти и принялась спрашивать. — Ты маг? — Да. — Ты участвовал в бою лично? — Да. — Использовал магию, чтобы убивать врагов? — Да. — В бою ты использовал магию для усиления своих войск? — Нет. — Для ослабления врага? — Нет. — Ты привлекал к бою союзных магов? — Да. — Данные же есть в модуляторе, — сказал я раздраженно. «Но ты ведь не должен об этом знать», — воскликнула Китти. «Блядь, если я получаю от модулятора тактические данные на своих и вражеских солдат с учетом магического воздействия, наверное, я могу сделать вывод, что эти данные есть в этом гребаном модуляторе?» — спросил я немного нервно. «Наверное, можешь, хотя у большинства не хватает мозгов», — смутилась она, но быстро собралась и заговорила с доверительными интонациями. «Самое интересное состоит в другом. По данным твоей программы, в одном бою ты или твои союзники одновременно применяли проклятие тьмы и благословение света, заклинание жизни и смерти». «А это запрещено?» — снисходительно спросил я. «Вообще-то такое считается невозможным», — сухо проговорила Китти и, глядя мне в глаза, тихонько спросила. «Ты действительно не хочешь пройти сканирование? Ну, за 100 серебряных монет?» Я печально вздохнул. «А за 1000 серебра?» — повысила она ставки с придыханием. Я помотал головой. Она поманила меня ладошкой. Я склонился над стойкой, повернув к ней ухо. Девушка эротично прошептала. «Я сделаю тебе глубокий минет. Я умею!» Я отстранился, поднял восторженное лицо к потолку и закатил глаза. Но выдержать образа не смог. Громко и неприлично фыркнул. «Ой, не могу! 500 золотых! И тут все у тебя всегда будут сосать по первому требованию!» — воскликнула девушка с отчаянными нотками. «Прекращай!» — попросил я устало. Китти покраснела, опустила лицо и что-то забормотала. Однако ничего разобрать я не смог, поскольку за ее спиной распахнулись двери служебного входа, выскочил давешний Струкан и направил на меня какую-то палочку с криком. «Во имя научной магии!» Это был магический амулет. Появились строчки сообщения от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага и чистого магического познания без мракобесия против вас применили магию разума, волшбу обморок. Поскольку вы читаете эти строки, заклятие не сработало, и вы по своей привычке присваивать чужие магические разработки ее успешно освоили. Поздравляем! Вы открыли первую волшбу магии разума. Обморок, простонародное название глушилка, лишает разумный объект сознания. Наверное, дело в том, что... Где, блядь, ты и где нахуй разум? Хотя был бы ты, сука, разумный, тебя бы глушить не пришлось. Так бы согласился на сканирование во имя всеобщего блага. Но ведь в случае твоей разумности сканировать в твоем так называемом сознании было бы абсолютно нехуй. Парадокса, однако. Спонтанно 1 единица магической энергии. Продолжительность потери сознания от 5 минут. Эффект зависит от вашей магической силы, интеллекта, силы духа и сопротивляемости объекта к магии разума. Ну точно, у тебя сопротивляемость просто, разум ни при чем. Поздравляем, у вас открыта новая характеристика — сопротивляемость магии. Пока отмечена сопротивляемость к магии разума, 1 уровень. Новую волшбу усвоил ваш архонт. Новая характеристика — сопротивляемость к магии разума, 1 уровень — открыта у вашего архонта. Хотя ему-то нахера, опять парадоксы. Поздравляем! С прискорбием вынуждены отметить, что ваш демон все еще не развоплощена. Она применила бесовскую способность кражи магической энергии. Магия демона плюс 10 единиц. И раз уж вы все равно уже в центре, до гильдии разума тут вообще хуйня пройти. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице. Я грустно вздохнул. Задумывается о жизни моя программа. Ни к чему хорошему это никого не приводило, даже во имя всеобщего блага, то есть именно из-за этого. Еще я мрачно подумал, что просить у Насти спизженную магию больше не буду, пусть хоть лопнет жадина. Поднял руку левую и сдул придурка нахрен порывом ветра. За ним с грохотом захлопнулась служебная дверь. — Ой, извини, — пролепетала девушка, — это больше не повторится. — Ладно, — сказал я ровным тоном. «Вы мне только компенсируете 50 золотых за потраченную магию». «Конечно, конечно!» — воскликнула Китти радостно и вернулась к нашим делам. «Тут еще вот какая проблема. Использование магии в бою снижает оценки за победу, и, по твоим данным, магия использовалась даже интенсивнее и эффективнее лома в портовой драке. Но она, сука, не могла так использоваться. «И что теперь?» — уточнил я деловым тоном. «Оценки утвердим, как есть, но с пометкой условно», — ответила она. «Назначим расследование, опросим твоих солдат». «Кто сунется?» — честно предупредил я. «Тем однозначный пиздец». И добавил для убедительности с доброжелательнейшей своей улыбкой. «Лучше на слово поверьте. Магу тьмы и смерти!» Китти побледнела, но нашла в себе силы пролепетать. «Вот по результатам потом оценки пересмотрят, а учитывая твою нелояльность, могут даже обнулить». «Теперь-то что?» — повторил я вопрос ровным тоном. «Придется все-таки утвердить твои оценки», — проговорила она трагически и коснулась стеклянной с виду палочкой магического шара. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Первоначальные оценки вашего побоища утверждены условно». Это означает, что в случае понижения оценок в дальнейшем у вас может образоваться задолженность по очкам агрессора. Задолженность может быть погашена по курсу 1 балл за золотую монету. Ежемесячно на долг начисляется пеня. Пеня начисляется с началом календарного месяца. Размер пени зависит от уровня лояльности. В случае полной нелояльности пеня может быть пересчитана по максимуму 11% задним числом. Уровень вашей лояльности низкий. Неприятный тип хам-матерщинник. Размер возможной пени на данный момент 10%. Во имя всеобщего блага, пожалуйста, постарайтесь впредь вести себя культурней. Блять, нахуй! Fatal error. Press on big red key to continue or try again another leg. Ха-ха-ха! Развеселилась Настя. «Блядь, говорили же тебе быть культурнее!» «Ах, нахуй!» — подумал я. «Сам пошел!» — тут же обозлилась демон. «Полностью ты говорила!» — спокойно пояснил я. «Блядь, культурнее надо быть нахуй!» «А я точно так говорила?» — удивилась она. «Иначе просто не могла!» — заверил я демона. «Культурная моя!» «Нахуй!» — рыкнула Настя. «Да-да, извини!» — согласился я. «Культурная моя, нахуй!» Настя глухо заворчала и заткнулась, наконец. Я смог сосредоточиться на том, что говорила девушка. Пока я читал ахинею от модулятора и ругался с демоном, она что-то говорила. «Твоих солдат гораздо выгоднее». «Погоди», — помотал я головой. «Извини, давай помедленнее», — я горестно вздохнул. Били в детстве по голове. Китти осеклась на полуслове, растерянно посмотрела на Рекса. Он грустно вздохнул, проговорив сокрушенно. «Точно ебанутый?» «Я говорю, что сейчас...» Китти участливо на меня взглянула. Я кивнул. «Зафиксируй», — сказала она строго и продолжила с остановкой. «Сейчас тебе невыгодно развивать свои полководческие способности. Очков агрессора не хватит тебя толком прокачать. Лучше назначить командовать капитана. У него уже 15-й уровень. Это понятно?» «Понятно», — сказал я. «Прибавь скорости». — Выгоднее усилить солдат, — продолжила она чуть быстрее. — Уровень войск без аккаунта владетеля не поднять. — Сколько у тебя очков агрессора? — пришел вопрос в чате от участника с ником Рекс. — 15 100, — отстучал я. — Значит, бери кристаллы физкультурник с 1 по 3, инструктор по физподготовке 1 уровня и психологическую закалку на все остальные. Единственный минус — все полученные таким путем теоретические знания после гибели бойцов утрачиваются, — говорила Китти. После воскрешения для восстановления практических навыков потребуются профильные тренировки, зато обучение через магические кристаллы практически не требует времени. — Уговорила, — сказал я. — Мне кристаллы физкультурник 3 первых уровней, инструктор 1 уровня и на остаток психологическую закалку. — Поскольку разных кристаллов? — снисходительно спросила девушка. — Действие кристаллов ограничено самое большее 10 применений. Рассчитаны они на класс до 30 человек. — А можно зарядить кристаллы? — уточнил я. — Кристаллы заряжаются только нашими магами, — холодно проговорила девушка. — После использования их положено сдавать обратно. — Кем положено? — я тут же спросил. — Правилами, — произнесла она ледяным тоном. — А-а-а! — воскликнул я. — Ну, конечно. Тогда дай нам по 3 экземпляра. Девушка серьезно кивнула и продолжила деловым тоном. — Кристаллы 1 уровня стоят по 100 баллов агрессора и по 1000 серебра, 2 по 500 баллов и 3000 монет. третьего по 2500 очков и 10 тысяч серебром. Психологическую закалку считаем? Учтите, что психологические занятия рекомендуется проводить с перерывом в 3 дня минимум, если чаще психика солдат может не выдержать. Я прикинул возможность нападения на крепость в ближайшие дни. Получается, выше первого уровня брать пока преждевременно. «Давайте 3 психических первого уровня», — проговорил я. Китти посмотрела на свой магический шар, что-то прошептала, коснулась своей указочкой шара, подняла ко мне личико и вежливо проговорила. «С тебя 55 тысяч серебра или 5500 золота. Посчитаем по 10 серебрушек за золотой». Появились буквы нового сообщения. «Извините, заработался. Сейчас все уже в полном порядке. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы приобрели магические кристаллы. Физкультурник 1, 2, 3 уровней по 3 экземпляра. 9300 баллов агрессора. Инструктор по физподготовке. 1 уровень 1 экземпляр. 500 баллов агрессора. Психологическая подготовка 1 уровень 3 экземпляра. 3000 баллов агрессора. Итого 12800 баллов списано. Остаток 2300. Двери служебного входа снова открылись. Вошел Струкан с коробкой в руках. Лицо его было печально. «Извините», — проворчал он, поставив коробку на стойку, и тут же удалился. «Кстати, 50 золотых учесть не забудь», — проговорил я девушке, поднимая запечатанный мешок торговой гильдии. «Уже посчитала», — ответила Китти. Рекс поставил на стойку свой открытый мешок и принялся отсчитывать 500 монет. Девушка забрала монеты, глядя на меня прозрачными глазами, очень просила подумать над ее предложением и в любом случае заходить еще. «Непременно», — сказал я. «Пока». «Пока», — буркнул Рекс и с коробкой направился к выходу. «А 2 полных мешка, иначе ты должен я переть». «Ну, что взять с военного? Не перетрудиться на службе». Вышли из здания военной кафедры. Рекс аккуратно поставил коробку с кристаллами в салон. Я вздохнул. Как все-таки не хватает демона? Присмотреть за покупками некому. На Артемия надежды нет. Благо, кристаллов было немного, и они почти ничего не весили. Каждый кристалл был упакован в отдельную яркую коробочку. Я их переложил в сумку. Открыл в модуляторе карту и определился с нашим местоположением. Быстро нашел башню времени. Выходило, что нам проще сходить туда пешком. Разделили с капитаном золото, каждому по полному мешку, а мне вдобавок начатый. И пошли потихоньку. У меня к военному накопились вопросы. Вышли мы на тенистую аллею, и я сразу начал беседу. «Слышь, военный, что-то я не очень понял про прокачку войск. Мы их улучшили или нет? И как быть с уровнями, если они мне недоступны?» Рекс явно ждал расспросов и принялся охотно рассказывать. «Вот хрен тебя знает, откуда у тебя золото. Серьезно, даже не у каждого владетеля с аккаунтами запасено хотя бы 10 тысяч, а ты вон на прогулку взял 20». «Ого, тут мне должно стать стыдно», — проворчал я. «Да пох, что ты там себе думаешь», — воскликнул он добродушно. «Не в тебе дело, а в других владетелях. Понимаешь, они золото по монетке копят и тратить его с риском совсем потерять не могут. Поэтому они все силы вкладывают в прокачку уровней, то есть воюют тем, что есть, пока не накопят на переход на новый уровень. Следующий уровень, конечно, быстро окупается. Они легко пиздят старых врагов, кто не успел». Он повернулся ко мне с широкой улыбкой. «Но вскоре появляются более сильные враги, и все начинается заново. И самое неприятное — в этом мире на любой высоте есть соседи сверху. Получается, что у владетелей одинаковые, почти нетренированные войска? — спросил я осторожно. — Ну, не совсем нетренированные, — проговорил он. — Драга много внимания уделяет капитанам и сержантам. Обычной, в смысле не магической, психологической подготовки. Вот зачем палить занятия и красная комната, — сообразил я. — Так драга еще сеньор не из последних, — продолжил Рекс с азартом. «Про остальных и речи нет, а ты тут со своими сокровищами». «Что?» — пришлось мне переспрашивать. «Смотри», — заговорил он задушевно, — «уровни — это лучшая защита и более грозное оружие. Еще это несгораемые навыки и знания, но в большей степени лучшие возможности для прокачки пожизненных характеристик. То есть, если задрота четвертого уровня перевести на пятый, он останется тем же самым задротом, поэтому у сеньора все заточено на отборе. Это намного дешевле подготовки. Рекс с неприкрытой горечью выделил интонацией слово «дешевле». «Система оценивает противников усредненно», — принялся он рассказывать дальше. «Пусть твои солдаты будут самые сильные, хотя и третьего, четвертого уровня. У тебя в тактике будут стоять те же значения силы и очков жизни, что и у других, и противники получат от модуляторов те же значения». «Прикольно», — оценил я. «Ладно». «У меня сейчас все равно нет другого пути, но вообще какой в этом смысл?» «Как я понял, ты получил 15 тысяч агриков?» «Чего?» — не понял я. «Очков агрессора. Так их у нас называют», — пояснил он. «Так вот, ты ведь получил агрики за победу над превосходящим противником?» «Ага, до меня наконец дошло. Значит, агриков у нас будет много». «Так ты еще не ответил. Улучшили мы войска или нет еще?» «Ты, наверное, про физкультуру», — проговорил он, пыхтя с мешком золота. «Ничего еще не улучшили, только сделали первый необходимый шаг. Ребята должны тренироваться, правильно питаться», — он договорил еле слышно, — «и жить». «Ага», — покивал я со значением. «Знаешь, я тебя понимаю». «Правда?» — спросил он недоверчиво. «Конечно, правда», — заверил я со всей убежденностью. «Самому ведь жить хочется». Он скептически хмыкнул и помотал головой. Прошли немного в молчании. «А я тебе верю», — сказал он вдруг. «Спросишь, почему?» «Ну, почему?» — покладисто спросил я. «Да потому что ни один владетель не сравнит себя со своими солдатами даже в шутку», — заявил он очень серьезно. «Вот и славно», — проговорил я. «Пришли. Давай мешок и жди меня здесь». «Куда пришли?» — не понял капитан, впрочем, охотно передав мне мешок. — К башне времени, — сказал я. — Ты не можешь ее видеть. — Ну, не скучай.